Принцесса де Монпансье. Предуведомление издателя. Почтение, которое мы питаем к славному имени, приведенному в заглавии настоящей книги, и уважение к выдающимся людям, носившим его позднее, обязывают меня, представляя эту историю на суд читателей, сказать, что она не основана ни на одной из рукописей, дошедших до нас с тех времен, когда жили личности, которые здесь упоминаются. Автор ради собственного развлечения описал приключения от начала до конца выдуманные и счел уместным выбрать известные в нашей истории имена, а не воспользоваться вымышленными, пребывая в уверенности, что репутации мадемуазель де Монпансье не нанесет ущерба столь очевидно неправдоподобный рассказ. Если автора и не занимали подобные соображения, то я надеюсь восполнить сей недостаток своим предуведомлением, которое лишь добавит сочинителю славы и будет данью почтения к почившим, упомянутым в этой книге, а также к живым, которым дорога память предков. Несмотря на гражданскую войну, раздиравшую Францию при Карле IX, любовь среди всеобщего смятения – не позволяла о себе забыть и сеяла не меньшее смятение на своем фронте. Сноска. Речь идет о событиях с 1560 по 1574 годы. Апогеем этого этапа религиозных войн во Франции стала Варфоломеевская ночь. Единственная дочь маркиза де Мезьера, связанная родством с одной из ветвей прославленного анжуйского рода, наследница крупного состояния и благородного имени, была обещана в жены герцогу Майенскому, младшему брату герцога де Гиза, прозванного впоследствии Меченым. Сноска. Единственная дочь маркиза де Мезьера. Имеется в виду Рене Анжуйская маркиза де Мезьер. Годы жизни – 1550-1590, по другим данным, около 1574 года. Наследница анжуйского дома по линии бастардов. На самом деле была не единственной, а третьей дочерью Никола Анжуйского, маркиза де Мезьера, и Габриэль де Морей. В 1566 году вышла замуж за Франциско де Бурбона, герцога де Монпансье. Годы жизни. 1542-1592. Герцог Майенский. Карл Лотарингский. Годы жизни. 1554-1611. В 1576 году женился на Генриете Савойской. Умерла в 1611 году. Участник гражданских войн, один из вождей католиков. Герцог де Гиз. Генрих I Лотарингский. Годы жизни. 1550-1588. Брат Карла Лотарингского, герцога Майенского. Сын Франциско де Гиза, убитого в 1563 году, то есть до начала действия романа, и Анны Десте. В 1570 году женился на Екатерине Клевской, графине де Э. После ранения в 1575 году получил, как и его отец, прозвище Меченый. Один из вождей католической лиги на втором этапе религиозных войн. Убит в замке Блуа по приказу Генриха III. Они были еще почти детьми, когда герцог де Гиз, часто встречаясь со своей будущей невесткой, обещавшей стать редкой красавицей, влюбился в нее, и она полюбила его в ответ. Они тщательно скрывали свою любовь, и герцог де Гиз, который в те годы еще не был так честолюбив, как в зрелости, страстно мечтал жениться на ней, но не решался объявить об этом из страха перед кардиналом Лотарингским, заменившим ему отца. Сноска. Кардинал Лотарингский. Карл де Гиз. Годы жизни. 1524-1574. младший брат Франциска де Гиза, министр при Франциске II, дядя Генриха де Гиза. Так обстояли дела, когда бурбоны, завидуя возвышению дома Гизов и видя, какие преимущества сулит этот брак, сами решили заполучить столь выгодную невесту, сосватав ее для молодого принца де Монпансье, которого иногда называли дофином. Сноска. Принц де Монпансье, Франциск де Бурбон. Годы жизни. 1542-1592. Стал герцогом в 1582 году после смерти отца, Луи де Бурбона, герцога де Монпансье. Их настойчивость была так велика, что родственники девушки, вопреки слову, данному кардиналу де Гизу, согласились выдать племянницу за принца де Монпансье. Эта перемена крайне удивила родственников герцога де Гиза, а его самого повергла в глубокое горе. Влюбленный, он воспринял ее как величайшее оскорбление. Несмотря на все уговоры дядюшек, кардинала де Гиза и герцога Амальского, не желавших идти против обстоятельств, которые невозможно изменить, герцог не считал нужным скрывать свой гнев даже в присутствии принца де Монпансье. Ненависть, вспыхнувшая тогда между ними, угасла лишь вместе с их жизнью. Сноска. Герцог Амальский. Клод Лотарингский. Годы жизни. 1526-1573. Младший брат Франциска де Гиза и кардинала Лотарингского, зять Дианы де Пуатье. Участвовал в военных действиях против императора Священной Римской империи Карла V в итальянском походе де Гиза. В 1553-1554 годах находился в плену. Погиб в ходе осады Ла-Рошелли. Измученный опекунами, мадемуазель де Мизьер, потеряв всякую надежду выйти замуж за де Гиза и сознавая, сколь опасно для женской добродетели иметь деверем человека, которого желаешь в мужья, решилась в конце концов подчиниться воле родни и умолила герцога де Гиза не препятствовать более ее замужеству. Она вышла за молодого принца де Монпансье, и тот вскоре увез ее в Шампиньи, в свой родовой замок, ибо Париж со дня на день должен был стать центром военных действий. Сноска. Речь идет о начале Второй гражданской войны, 1567 год, когда гугеноты, возглавляемые принцем де Канде, попытались выкрасть короля Карла IX в замке Мо, расположенном к востоку от Парижа, а затем осадили столицу. Столице угрожала осада армии гугенотов под командованием принца де Канде, во второй раз поднявшего оружие против своего короля. С ранней юности принца де Монпансье связывала прочная дружба с графом де Шабаном, и граф, хотя и был намного старше годами, так ценил уважение и доверие принца, что вопреки собственным интересам покинул партию гугенотов, не желая ни в чем быть противником столь влиятельного лица и столь дорогого для него человека. Сноска. Граф де Шабан. Хотя имя Шабан его носили представители знатного аверского рода, часто встречается в сочинениях XVI века, в данном случае, по-видимому, речь идет о персонаже, выдуманном госпожой де Лафайет. Поскольку переход в другую партию не имел никаких иных причин, кроме преданности и верности, многие сочли это ловким притворством, а когда гугеноты объявили войну, подозрения насчет графа зашли столь далеко, что королева-мать Екатерина Медичи даже вознамерилась арестовать его. Однако принц де Монпансье не допустил этого. Он сказал, что ручается за де Шабана, и, отправляясь с молодой женой в Шампиньи, увез с собой и его. Граф, человек очень умный и мягкий, быстро завоевал уважение принцессы де Монпансье, и вскоре она уже питала к нему те же дружеские чувства, что и ее муж. Де Шабан со своей стороны, восхищенный красотой, умом и благонравием принцессы, воспользовался ее расположением и исподволь развил и укрепил в ней пристрастие к высочайшей добродетели, достойные ее благородного происхождения. За короткое время он превратил молодую особу в само совершенство. Принц вернулся ко двору, куда призывал его воинский долг. И граф остался один с принцессой, продолжая питать к ней почтение и дружбу, коих заслуживали ее достоинство и положение. Их взаимное доверие выросло до такой степени, что принцесса поведала ему о своей детской привязанности к герцогу де Гизу. «Любовь эта в ней почти угасла», — объяснила она, — «и теплится в сердце ровно настолько, чтобы сделать его недоступным ни для кого другого. Поэтому теперь, когда она к тому же имеет столь твердые понятия о долге, любого, кто осмелится заговорить с ней о нежных чувствах, ожидает с ее стороны лишь презрение». Зная искренность принцессы и понимая, сколь чуждо ей легкомыслие в сердечных делах, граф не усомнился в истинности ее слов, однако это не помогло ему устоять перед ее очарованием, действие которого он испытывал изо дня в день. Потеряв голову, он, как ни мучил его стыд, не смог совладать с собой и поневоле полюбил ее самой искренней и пылкой любовью. Он перестал быть хозяином своему сердцу, но продолжал оставаться хозяином своим поступкам. Перемена в его душе не привела к перемене в поведении, и очень долго никто не подозревал о его любви. Целый год он старательно таил ее от принцессы, свято веря, что никогда и не захочет открыться. Однако любовь сделала с ним то же, что и со всеми. Внушило ему желание говорить, и после долгой борьбы, которая обычно происходит в таких случаях, он осмелился сказать госпоже де Монпансье, что любит ее, приготовившись выдержать бурю, неизбежную, как ему казалось, со стороны его гордой возлюбленной. Но признание было встречено со спокойствием и холодностью, в тысячу раз худшими, чем любые взрывы негодования, коих он ожидал. Она не удостоила его гневом, лишь кратко указала на разницу в их положении и возрасте, напомнила о своих моральных правилах, известных ему лучше, чем кому бы то ни было, о своей былой склонности к герцогу де Гизу и, главное, обо всем, к чему обязывала его дружба и доверие принца. Граф думал, что умрет у ее ног от стыда и горя. Она попыталась его утешить, пообещав навеки забыть о том, что услышала, не думать о нем дурно и по-прежнему видеть в нем лишь лучшего друга. Можно себе представить, как эти заверения утешили графа. Он в полной мере ощутил таившееся в словах принцессы презрение, и на завтра, увидев ее такой же приветливой, как обычно, поняв, что его присутствие нисколько не смущает ее и не заставляет краснеть, опечалился сильнее прежнего. Поведение принцессы в последующие дни нисколько не умолило его печалей. Она была к нему все так же добра и благосклонна. Однажды, когда возник повод, принцесса снова заговорила с ним о своих чувствах к герцогу де Гизу. Уже пошла молва о высоких достоинствах герцога, и она призналась графу, что это ее радует, и ей приятно убедиться, что он заслуживает той любви, которую она некогда к нему испытывала. Все эти знаки доверия, еще недавно столь графу дорогие, стали теперь невыносимы. Однако он не решался это показать, хотя и осмеливался изредка напомнить принцессе о том, что однажды имел дерзость ей открыть. Наконец был заключен мир, и после двухлетнего отсутствия вернулся принц де Монпансье, покрыв себя славой во время осады Парижа и в битве при Сен-Дени. Он был поражен безупречной красотой принцессы, достигшей своего расцвета, и, движимый свойственным ему чувством ревности, слегка огорчился, предвидя, что не он один сочтет ее красавицей.